Глава 35. Кира. Я пришла в себя от нахлынувших неприятных ощущений. От медленного скрежета втягиваемого и выдыхаемого воздуха, протискивающегося через пересохшее горло. Мой разум был заполнен множеством разрозненных кошмаров, которые я не могла вспомнить. Все мое тело болело, но ничто не пульсировало так сильно, как голова. Мне немедленно захотелось снова потерять сознание. На меня обрушились звуковые сигналы, жужжание в ушах и терпкие запахи больницы. Я никогда раньше не лежала в больницах, но провела в них больше времени, чем положено, поэтому сразу поняла, где нахожусь. Я ненавидела больницы. Они всегда заставляли меня думать о моей матери, умирающей в одной из них, в то время как я была за тысячи километров от нее». Мне с трудом удалось открыть глаза, и я мгновенно вздрогнула, снова закрыв их. Я сделала еще несколько вдохов и попробовала снова. Все, что я смогла увидеть, как только оглушительная яркость прошла, — это пара измученных серебристых глаз. «Кира», — выдохнул мой муж, сжимая мою руку. Его пристальный взгляд впился в меня с невероятным облегчением. Как будто он боялся, что у него больше не будет такого шанса. Я слабо сжала его руку в ответ и снова закрыла глаза. Всего этого было слишком много. Боль, замешательство, прилив сильных эмоций, которые в беспорядке пронзили меня. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Как будто я не должна была просыпаться». Честно ответила я, слова вырывались хрипом из моего измученного горла. Я услышала, как он резко втянул воздух. Детали уже всплывали в моем мозгу. Бассейн, борьба, уверенность в том, что я умру. Кто-то пытался убить меня. Как долго я была без сознания? Слова застревали у меня в горле, и я мгновенно решила, что это мой последний вопрос. Общение не стоило такой боли. 4 дня. Он произнес эти слова с отчаянной болью, как будто 4 дня были вечностью. По крайней мере, для меня это было именно так. «Обезболивающе!» — прохрипела я. «Конечно!» — мгновенно ответил он. «Я вызвал медсестру». Послышался шорох. Вошла медсестра, приглушенный разговор, звуки нажимаемых кнопок. Все это время я чувствовала, как Макс гладит мою руку. Смутно я размышляла о том, что это было единственное, что я чувствовала, помимо острой боли. Должно быть, лекарства были быстродействующими, потому что вскоре я почувствовала, что снова теряю сознание. После этого мои отношения с сознанием на некоторое время резко ухудшились. Я жила в режиме «проснись и снова усни». Я просыпалась, просила, чтобы мне дали снотворное, и снова засыпала. Так продолжалось несколько дней. Насколько я могла судить, Макс никогда не отходил от меня. Он всегда был рядом, когда я ненадолго впадала в забытье. Я уже сбилась со счета, сколько раз отключалась, когда проснулась от звука голоса моего свекра. Я не открывала глаза. Это все еще причиняло боль. «Ты не выглядишь удивленным», — сердито говорил он кому-то голосом, пропитанным презрением. «Конечно, я не удивлен», — ответил Макс также сердито. «Это я тебе сказал». «Все мое тело похолодело. Холод почти заглушил боль». «Почти». «Что это значило?» «Мне не понравилось, как это прозвучало, но я быстро отвлеклась от этой мысли». Должно быть, я каким-то образом пошевелилась, и что-то выдало мое бодрствование, потому что следующее, что сказал мой свекр, было «Я думаю, твоя жена проснулась». Я открыла глаза и встретилась взглядом с отцом Максима. Несмотря на его презрительный тон по отношению к сыну, выражение его лица было мягким и озабоченным, когда он изучал меня. «Как дела, дорогая?» Я криво улыбнулась. «Бывало и лучше. Ты помнишь, что произошло?» Все это время я только и делала, что вспоминала детали произошедшего. Они возвращались ко мне размытыми пятнами, пока я просыпалась и засыпала. «Кто-то пытался меня утопить», — тихо сказала я. По крайней мере, горло болело не так сильно, хотя ощущение все еще было адским. Впервые мне в голову пришла ужасающая мысль. «С Евгением все в порядке?» «Должно быть, это он спас меня, но это означает, что он, скорее всего, был в непосредственном контакте с тем, кто пытался меня утопить». Макс разразился смехом, который был далек от веселья. Губы моего свекра искривились в печальной улыбке. «Он очень беспокоится за тебя, но в остальном он пострадал не слишком сильно. Ты готова выслушать некоторые подробности?» «Да», — мгновенно ответила я. Я не была уверена, что это так, но все равно хотела узнать детали произошедшего. В нападении участвовали несколько человек. Они действовали скоординированно. Двое из них напали на Ивана, который ждал у входа в здание. Это отвлекло Евгения, и он покинул свой пост. А в это время какой-то мужчина проник в бассейн. Я слушала, оцепенев от шока. Этого не могло быть на самом деле. Неужели у кого-то была причина убить меня, причем нанять целую команду для этого? Мой свекор продолжал бросать на Макса откровенно враждебные взгляды. Это было так странно. Макс был явно расстроен. И, очевидно, он ничего не мог изменить, поскольку его даже не было там, когда это случилось. «С Иваном все в порядке?» — спросила я. «Несколько шишек и ушибов. Он уже не мальчик, но они недооценили его. Он все еще в форме, и он прекрасно держался до тех пор, пока в драку не вступил Евгений. Он одним ударом отправил одного из них в нокаут, а второго отбросил в сторону. Все это заняло около 2 минут, прежде чем он вернулся, чтобы проверить, как ты. Мы усилим твою безопасность», — продолжил отец Макса, как будто это была самая обычная вещь в мире. «Евгений и Иван сделали все, что могли, но этого явно было недостаточно. Нападавшие сбежали, пока парни помогали тебе». «Почему?» — спросила я. «Почему они хотели меня убить?» Отец и сын обменялись взглядами. «Их наняли», — ответил Павел Олегович. «Кто?» Ноздри моего свекра раздулись. И я посмотрела на Макса, который старался не встречаться со мной взглядом. «Мы этим занимаемся», — тихо сказал он. Эти слова приводили меня в бешенство, но, по-видимому, это был единственный ответ, который я могла получить в данный момент. Как только стало очевидно, что я могу бодрствовать дольше 2 минут, начались визиты. Рыдающая Алла чуть не раздавила меня от нежности, в то время как Сёма весело сообщил мне, что за последнюю неделю я стала 6-м человеком, которого чаще всего ищут в Яндексе. Разбитые глаза Ивана наполнились слезами при виде меня, а грубоватый Евгений похлопал меня по руке и уставился на Макса, сидевшего по другую сторону от меня. Родители моего мужа часто навещали меня. Как только я запереживала, что пропустила слишком много работы, Диана Андреевна заверила меня, что все улажено. «Я искала для тебя нового ассистента после ухода Агаты», — добавила Диана Андреевна. «Думаю, я нашла подходящую кандидатуру. Ты познакомишься с ней, как только почувствуешь себя достаточно хорошо». И это прозвучало многообещающе. Ассистент, безусловно, должен был оказаться более приятным человеком, чем наставник. Из новостей я узнала кое-что из того, что мой свекор оставил недосказанным. Никаких арестов произведено не было, но действовали, видимо, профессионалы. Поймать их было трудно, поскольку они, несомненно, покинули страну или ушли в подполье. Но на самом деле это не имело значения. Настоящий вопрос заключался в следующем. Кто их нанял?